отливать вес, и дрожат испарений струи у окраины ярких небес. Распахни мне объятия твои, густолистый развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, чтоб и мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтоб и я в этом мире исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятия твои, густолистый, развесистый лес. Солнце нижет лучами в отвес, и дрожат